Мэгги настаивала на том, чтобы заказать блинчики для собак. Дэнс попыталась объяснить ей, что подобная еда не слишком большой деликатес для их домашних любимцев, и что они покормят их чем-нибудь более подходящим по возвращении домой. Когда, наконец, принесли большие тарелки с горячими блинчиками, Уэс спросил: «Ты слышал о фестивале, о яхтах?» «Яхтах? Дедушка нам говорил про парад яхт в заливе и про концерт в Кеннери-Роу». Дэнс вспомнила о фестивале, посвященном Джону Стейнбеку. «Значит, он будет в воскресенье, и ты хочешь его посетить?» «Завтра вечером», — откликнулся Уэс. «Это будет замечательно. Мы сможем пойти?» Дэнс про себя рассмеялась. Уэс никак не мог знать о ее завтрашнем свидании с Келлогом. Или все-таки мог? Когда дело касалось детей, в ней просыпались настоящие экстрасенсорные способности. Может быть, и с ними происходит то же самое, когда дело касается ее? Дэнс полила блинчики сиропом и положила маленький кусочек масла, сделала вид, что решает. Завтра мне надо подумать. Первоначальной ее реакцией, когда она увидела застывшее в ожидании лицо Уэса, было позвонить Келлогу и отложить или вообще отменить встречу. Иногда проще. Тут ее размышления были прерваны необходимостью остановить Мэгги, которая пыталась утопить свои блинчики в потоке из клубничного и черничного сиропов. И, повернувшись к Уэсу, Кэтрин поспешно и совершенно не задумываясь произнесла: «Ах да, милый, я не могу. У меня другие планы». «О, но я уверен, дедушка с радостью согласится пойти с тобой». «А какие у тебя планы? Встреча с Конни? Или с Мартиной? Может быть, они тоже захотят пойти? Мы сможем отправиться туда все вместе, а они прихватят с собой и близнецов». «Да-да, мама, и близнецов!» — крикнула Мэгги. Дэнс вспомнила слова своего психотерапевта. «Кэтрин, ты все равно никогда не сможешь объективно оценить суть его слов. Родителям всегда кажется, что их дети выдвигают весомые аргументы и возражения по поводу потенциальных отчимов или даже случайных знакомых своих матерей. Не следует идти у него на поводу. Ваш сын расстроен из-за того, что, по его мнению, вы предали память его отца. Достоинства и недостатки вашего партнера к этому не имеют никакого отношения». И Кэтрин приняла решение: «Нет. Один мой коллега пригласил меня на обед». «Агент Келлог», — резким голосом уточнил мальчик. «Да, агент Келлог. Скоро ему придется возвратиться в Вашингтон, и я хотела поблагодарить его за ту помощь, которую он оказал нам». Она почувствовала некоторую неловкость из-за того, что не смогла не попытаться хоть немного смягчить удар, подбросив Уэсу намек, что если Келлог живет так далеко от них, он не может представлять серьезной опасности, хотя и не исключала, что все схватывающее на лету, Уэс может легко прийти к выводу, что Дэнс уже решила оторвать его от друзей и родных на полуострове и переехать в столицу Соединенных Штатов. «Хорошо», — проговорил мальчик, задумчиво отрезая очередной кусок блинчика и медленно отправляя его в рот. Для Дэнс аппетит Уэса был превосходным барометром его отношения. «Эй, сынок, что случилось?» «Ничего. Дедушка с удовольствием сходит с тобой на представление». «Да, конечно». И тут Кэтрин задала еще один не совсем обдуманный вопрос. «А что, тебе не нравится Уинстон?» «Да нет, почему? Ты можешь от меня ничего не скрывать». У нее тоже пропал аппетит. «Ну, я не знаю. Он просто совсем не похож на Майкла». «Да, не похож, но подавляющее большинство людей вокруг нас не похоже на Майкла. На того самого друга Дэнс, который в последнее время перестал отвечать на ее звонки. И это совсем не значит, что я не могу принять их приглашение пообедать с ними». «Думаю, что можешь». Несколько минут они ели молча, и вдруг Уэс произнес: «Мэгги он тоже не нравится». «Я такого не говорила, ты врешь». «Говорила, говорила. Ты говорила, что у него живот отвисает». «Неправда». Хотя потому, как девочка залилась краской, Дэнс мгновенно поняла, что Уэс не лжет. Кэтрин улыбнулась и отложила вилку. «Эй вы, оба, послушайте меня внимательно. Если я с кем-то обедаю или даже иду в кино, это совсем не значит, что мой обед или поход в кино будет иметь какие-то серьезные последствия для нашей семьи, для всех нас, для нашего дома, собак, нашей жизни в целом. Никаких последствий, обещаю. Понятно?» «Понятно», — отозвался Уэс. Она заметила, что у него слегка дернулась коленка, но Дэнс поняла, что ей почти удалось его убедить. Теперь была обеспокоена Мэгги. «Ты что, больше никогда не выйдешь замуж?» «Мэгс, откуда у тебя такие странные мысли?» «Я просто так спросила. Мне и в голову пока не приходила мысль о замужестве». «Пока», — пробормотал Уэс. Дэнс рассмеялась внимательности Уэса. «Ну что ж, таков мой ответ. Пока эта мысль не приходила мне в голову».